Как это ни странно, весной и летом люди больше бывают в кино, чем зимой и осенью. Ну, наверное, настроение просто лучше. У нас на сайте впервые возникла такая мысль и предложение слушателей поговорить на тему о том, что такое плохое кино. Действительно, мы говорили о многих фильмах, и я надеюсь, что еще поговорим. И, кстати говоря, я буду рад, если вы сегодня во время эфира по телефону 495-956-1514 предложите те фильмы, о которых хотелось бы поговорить, которые хотелось бы вспомнить. Но главной темой будет не это. Мы попробуем с вами обсудить кино вообще и ответить на вопрос, а что такое плохое кино и что такое кино хорошее? Ну, для вас. Многие считают, что ответить на этот вопрос вообще нельзя. Вот ваш покорный слуга, ведущий программы «Серебряные нити», доктор Александр Данилин, считает, что, в общем, ответить на него совсем не сложно. В общем, понятно, что такое хорошее и что такое плохое кино. Но это для меня. А вот каково мнение у вас, мы попробуем выяснить сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону наших прямых эфиров и прямых эфиров Радио России, конечно, тоже. 495, код города Москвы, 956-1514, постоянный телефон наших эфиров. Какое кино вы считаете плохим для вас? Ну, хорошим для вас. Какое кино вы считаете плохим для всех и хорошим для всех? Ну, наверное, первое, что приходит в голову, это, конечно, штампы, штампованная игра, штампованные сюжеты. И что такое штамп? И в чем он заключается? Что вообще вас раздражает в кино, а что вы там любите? Я вот почему так долго повторяюсь. Вот, например, у нас на сайте было еще одно предложение по теме передачи. Одна из наших слушательниц предложила обсудить, почему все время расходятся наши чувства и то, что мы понимаем. Я так думаю, то, что мы осознаем. Вот чувствуем одно, а осознаем другое. Мне кажется, что это один и тот же вопрос, просто поставленный на примере кино. Мы вот чувствуем, что такое хорошее кино, что такое плохое кино, а сказать не можем. И поэтому вместо того, чтобы говорить, начинаем судить. У нас чувства сводится не к пониманию, а как оценке. Плохое, хорошее, ужасное, страшное. А вот говорить о том, на чем эта оценка основана, мы с вами умеем очень плохо. Поэтому давайте сегодня попробуем. Потому что, ну, надо же и режиссерам, и журналистам, и нам с вами понимать, что для слушателя, для зрителя, значит, плохое кино и хорошее. Непростой вопрос. Ну, давайте попробуем поговорить по телефону 495-956-1514. И на сайте www.serebnity.ru. Это постоянный сайт нашей программы в сети интернет. Найти его можно, набрав в любом поисковике словосочетание «серебряные нити». А что касается музыкальных иллюстраций, ну, мне почему-то сегодня захотелось посвятить их штампам. И для того, чтобы, ну, вспомнить какие-нибудь узнаваемые песни, я решил, что мы послушаем сегодня некоторые варианты песен, которые стали известными в исполнении Элвиса Пресли. Их ведь тоже называют, ну, если не штампы, то, по крайней мере, стандарты. 長い髪だと殴る親父にさよならを言ったのは去年の夏さ。それから一年ご無沙汰続きでまるっきり他人さ。可愛い娘と一月暮らした。名前だって知らないで吹き取りさ。親父が見たらまた殴るだろう。前歯が折れるほど。駅の広場で眠っていたら水をかけて追っ払うやつがいるのさ。親父と同じ冷たい目つきで唾を吐きかける。そんな目をして見つめられたら寂しくてたまらない。愚か者だよ。それも庄司さん、あばよ親父よ、長生きしてくれよ。 Ну что ж, на самом деле, да-да, это Элвис Пресли по-японски. В смысле, это японский Элвис Пресли. Вот и попробуйте сказать, это хорошо или это плохо. Как дать оценку такого рода исполнению стандартов? И, в общем, вот, понимаете, как-то получается, с моей точки зрения, что это, в общем, очень хорошо, если простить японский язык. Язык не важен. Самое главное, есть в этой мелодии что-то очень хорошо узнаваемое. Ну, вот что сказала по этому поводу. Наверное, такое вот общенаше. Сказала наша постоянная радиослушательница Света. Кино хорошее, когда в нем говорят о том, что волнует всех вместе и каждого отдельно. О любви, о становлении человека человеком. Все фильмы Гайдая, сказки советские, хорошее кино. Хорошее кино, где герои фильмов думают вместе со зрителем, как надо жить, чтобы было лучше, чем есть. Когда снимаются любимые актеры Вячеслав Тихонов, Олег Даль, Олег Янковский, Чарли Чаплин и многие другие советские актеры, очень любимые нами всеми. К сожалению, современных фильмов я почти не вижу достойных внимания. Спасибо за внимание. До свидания, Света. Ну, вот, я хочу сказать, что вроде бы так все и есть. Однако хочу вас немного удивить, потому что на самом деле выяснилось, статистика, она все выясняет, что вообще говоря, популярность советского кино, советского, не русского, не российского, а советского в нашей стране действительно очень высока. Но и лучшим режиссером опросы на протяжении десятилетий называют Эльдара Рязанова, не буду перечислять его фильмы. Но вот если говорить о общей популярности кино вообще, то опросы выясняют, что по любви к фильмам голливудским мы сильно обогнали даже США, почти в полтора раза. Чаще у нас зритель смотрит голливудское кино, чем зритель США. А все то, что называется некоммерческим кино, у нас страшно непопулярная вещь. Авторское, умное, необычное кино не для всех. У нас смотрит в 4 раза меньше людей, чем даже в Мексике. Мы самые бедные по просмотру этих фильмов. И в общем, наверное, это обозначает, что мы считаем их плохими для себя. Ну, разве нет? В конце концов, популярность фильма в сущности ведь и является главным признанием его качества. Чем больше людей считают этот фильм хорошим, чем больше людей его смотрят и 1, 2, и 3 раза, тем фильм лучше. Или нет? Или так сказать нельзя? Или абсолютно права света, и фильм должен учить какой-то лучшей жизни. Осталось только определить, что такое лучшая жизнь или чему же нас должны учить хорошие фильмы. Еще раз подчеркиваю, я в данном случае совершенно не издеваюсь. Я считаю, что это можно определить. Вот как размышляет о хорошем и плохом кино наша радиослушательница Евгения. Здравствуйте. Я думаю, что разговор о том, какое кино считать хорошим или плохим, надо начинать с определения того, что же в кино является главным, а также кто в кино является главным. А главным является, конечно же, режиссер. Именно от его работы зависит качество фильма. Когда сегодня говорят, что наши фильмы плохие, потому что там нет хороших актеров, это на самом деле не проблема. Популярность актерской профессии с годами не уменьшается. Талант всегда можно найти. Главное лицо в создании фильма – это режиссер. А в чем заключается его творчество? Режиссура кино – это искусство синтеза. А в каждом искусстве есть еще и свой язык. Можно сказать, что язык кинорежиссера – это смыслы или смысловые коды абсолютно всего, что он видит и слышит в окружающем мире. А также смысловые коды, находящиеся в нашей душе. А это символы, архетипы, разные культурные ассоциации. Задача режиссера – выбрать какие-то из этих кодов и синтезировать из них новый целостный смысл. При этом нет абсолютно никаких правил, по которым он должен быть синтезирован. И нет никаких объективных критериев того, что синтез удался. Яркие и самобытные режиссеры всегда в огромной степени полагались на свою интуицию. И у каждого из этих режиссеров синтез получался очень по-своему. И главным оказывается вот это целое, которое в итоге создается. А что это за целое? Многие великие режиссеры говорили, что главное в кино не сюжет и не игра актеров, а что-то за пределами всего этого, что-то, что практически невозможно выразить словами, что-то, возникающее в результате слияния всех компонентов фильма. Кто-то говорит о некоем потоке души, движущемся сквозь весь фильм. Или вот есть понятие атмосферы фильма. Это нечто вроде ауры, которая пронизывает весь фильм. Некоторые режиссеры говорили, что для них работа над фильмом начинается с того, что они пытаются почувствовать вот эту атмосферу будущего фильма, а потом уже из этого вырастают все детали. Конечно, все это очень трудно. Это требует большой самоуглубленности и концентрации. Гораздо легче идти по легкому пути. И тем, кто решил идти по легкому пути, на помощь приходят кинематографические штампы. Их великое множество. По-моему, на них построено едва ли не все нынешнее российское кино. Штампы – это разные стандартные сюжетные повороты, мизансцены, приемы музыкального оформления и другие. И особенность киноштампов в том, что они вполне могут быть впечатляющими и выразительными, и вызывать эмоции. Все дело в том, какого уровня эти эмоции, а они поверхностны. На самом деле вызвать у зрителей поверхностные и яркие эмоции – это проще простого. Для этого не нужно ни таланта, ни искренности, ничего. Достаточно просто набора штампов, и зритель ловится на крючок. И оказывается, что называется, под впечатлением. И говорит, какой хороший фильм, сколько души создатели в него вложили. И не подозревает, что никто никакой души в него не вкладывал. А просто существуют законы человеческого восприятия и чувствования. И возможности экрана позволяют широко использовать эти законы. В общем, для меня хороший фильм и плохой различаются именно этим. Хороший дает возможность для понимания себя и других, а плохой старается вложить в голову зрителей готовые мысли и эмоции, и тем самым такому пониманию препятствует. Спасибо. Вот ведь интересно. А что, как быть режиссеру, радиоведущему, если зритель, собственно, или слушатель, собственно говоря, и хочет, чтобы ему в голову вкладывали эти самые штампы. И совершенно не хочет думать сам о том, что он называет плохим, а что хорошим. Он говорит, ну, вкусы у каждого свои. Каждому нравится что-то свое. Нифига подобного, по той простой причине, что одни фильмы смотрят миллионы людей, а другое, ну, по крайней мере, сотни, да? То есть, по всей видимости, очень много фильмов тех, которых смотрят миллионы, они тоже состоят из своего рода штампов. Но вообще, вот если задуматься, совсем без штампов мы вообще не можем существовать. Но вот, скажем, вы же знаете, я большой любитель джаза. И даже у таких джазовых авангардистов, как Орнет Коулман или Джон Колтрейн, слушая импровизацию на некоторую тему, ее можно достаточно легко узнать. Мы можем узнать эту мелодию, которую он играет, и до, и после того, как она сыграна. Это и есть исполнение стандарта. И если джазовый музыкант не будет разрабатывать стандарт, то, в общем, если честно, он совсем потеряет своего слушателя. Сериал, киносериал, он вообще создает некоторый штамп, некоторую штампованную ситуацию. И зритель смотрит сериал именно потому, что это штампованная ситуация, некоторая заданная рамка, модель сюжета повторяется из серии в серию. Ну, можно множество примеров привести, любых, скажем. Я почему-то вспоминаю и кино, и телесериалы, и книги о Нире Ульфе и Арчи Гудвине. Они, да, Нире Ульф идет расследование всегда в своем доме, и независимо от того, что романы и сериалы, на самом деле, внутри романного времени проходят несколько десятилетий, ни обстановка дома, ни возраст главных героев не меняется. Ульфу всегда около 50, а Арчи Гудвину всегда чуть меньше 40. И без этого штампа на самом деле сериалы смотреть не будут. Или возьмем, например, вечного Джеймса Бонда. Это же просто живая иллюстрация реинкарнации. Его играют все время разные актеры. Но, в общем, это один и тот же человек, и мы ценим его за стандарты, правда? Водка Мартини, любовь к женщинам. Ну, в общем, я не буду их все перечислять, все и так сами это знают. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Александр. Я, в общем-то, не хотел вначале звонить, потому что мне не очень понравилась тема. Она, как бы, сложно об этом говорить. Это очень индивидуально, потому что нельзя найти, конечно, хорошее и плохое кино на все, для всех людей. Есть определенная группа людей с определенным развитием духовным, интеллектуальным. И для них будет одно интересно, для какой есть так называемое массовое кино, такое понятие. Но я все-таки решил позвонить, потому что услышал выступление девушки до этого, до вас, которая долго говорила, очень много умных слов, аура, архетипы. Ну, в общем, чушь собачья, что она говорила, потому что Это, конечно, полная ерунда, что все зависит только от режиссера. Поскольку она сказала, что талант найти всегда можно. Но где вы найдете второго Евстигнеева? Или второго Фрунзика Макартычяна? Или второго Евгения Леонова? Второго Алексея Грибова? Можно долго перечислять. Раневского. Даже несмотря на то, что вы звоните из Германии, ну, да. Во-первых, мы вообще не любим ни на сайте, ни в эфире вот эту категорию «полная чушь». Потому что на самом деле не полная, а по той простой причине, что есть критики, киноведы вполне серьезные, которые считают, что актер лишь игрушка и инструмент в руках режиссера, и не надо кокетничать, говорят они, все остальное чушь, актер без режиссера ничто. Есть люди, которые говорят, что кино делает актер, и, наверное, и те, и другие в равной степени правы, а есть еще на свете продюсеры. И да, там Спилберг режиссером не в очень многих фильмах выступал. Да, он, по-моему, одну только серию «Звездных войн», но я имею в виду старые три серии, первые по созданию. Но вы не находите, что бывают фильмы с плохой режиссурой? Конечно, бывают. Которые вытягивают хорошие актеры и которые доходят благодаря этому до какого-то уровня. Конечно, бывает. Такое же тоже бывает. Только опять все зависит от того, что такое хорошо и что такое плохо. Что такое хорошая актерская игра? На этот вопрос так не ответишь. Ответишь. Придется, правда, нет, пользоваться тем же термином «архетип», но ответишь. Она в чем заключается? Это надо понимать и чувствовать. Это невозможно рассказать, я считаю. Ну вот, ничего невозможно рассказать. В общем, на самом деле, что там нам, психологам, особенно на радио, делать? Ну, можно помычать немножко вдохновенно так. И вообще ничего не пытаться рассказывать. А вот Евгения попыталась. И за это, на самом деле, я ей очень благодарен. Потому что, ну, что там говорить? Это хорошая попытка. Ну, пусть... Как вы можете описать талант? Ну, одни люди считают одних актеров талантливыми, другие нет. Другие не понимают этого. Я скажу, Константин, я как Евгения. Я могу попробовать. А люди, которые примут или не примут мою версию, да, вот этого самого таланта, они, как бы, ну, по крайней мере, задумаются и скажут, нет, вы знаете, нет, вы не правы, талант определяется вот чем-то совсем другим, не тем, о чем вы говорите. Но попытаться всегда можно. Ну, вот, например, скажите, пожалуйста, актер – это человек, который должен максимально искренне, как говорила Света, я на первый звонок опираюсь, передавать реальность, передавать психологию своего героя или что-то другое? Алло, есть Константин? И да, и нет. А вот, может быть, и то, и другое хорошо. Вот видите, какая штука? Я могу сказать, что если... Мы же, вот очень важно понять, что мы не ходим в кино практически никогда для того, чтобы смотреть на реальную жизнь. Нам ее вокруг, ну, по крайней мере, на то, что мы называем реальной жизнью, сейчас не будем определяться, да, с этим. Всем понятно, что мы имеем в виду под реальностью. Мы идем в кино ни в коем случае не смотреть на себя. И даже мы ни в коем случае не идем в кино, чтобы понимать собственную психологию. Боже нас упаси. Мы идем в кино, иногда, чтобы отдохнуть, иногда, чтобы подумать о чем-то умном, но только не имеющем отношения к нашей повседневной жизни, или, по крайней мере, вычленяющей в этой повседневной, как это было в социалистическом реализме, в советском кино, вычленяющим в этой повседневной жизни что-то, что способно сделать ее прекрасной, что ее одухотворяет. То есть... Ну, а как вам такой, допустим, аргумент, что когда как бы компьютерные игры... Режиссер, допустим, не буду строит какую-то схему, разве это не вычленение человеческого, когда актер перестает играть важную роль? компьютерные игры – это вообще задача, там, то есть другой совершенно разговор, уж простите. Спасибо большое, Константин. Я хочу сказать, ну, давайте немножко подумаем и послушаем еще один вот такой необычный сегодняшний музыкальный стандарт. Хочу сказать, что мне правда нравится этот японский певец, так залихватски поющий стандарты Пресли. Дело в том, что стандарты эти особые. Правда, мы говорим, что Пресли в культуре 20 века стал одной из культовых, слушайте, священных фигур. И таким же культовым стал фильм. Один замечательный юнгианский аналитик Террил Гибсон произнес такую фразу, цитирую: «Фильм является самым доступным средством как для бегства от реальности, так и для настоящего терапевтического исцеления в нашей культуре. Кинотеатр и до сих пор является самой посещаемой церковью в наше время. Фильм дает душе надежду, подобно собору, мечети, синагоге или древним святилищам. Теплом общности и коллективностью фильм успокаивает душу. Фильм укрепляет душу. Фильм вдохновляет душу. Подобно древнему театру, фильм очищает душу, исцеляет и наставляет ее, мотивирует на поступки». Между прочим, чем-то похоже на то, что сказала Света. И вот что я вам хочу сказать по этому поводу. Я хочу сказать, что все очень просто. Я хочу все-таки дать свой ответ, успеть на вопрос о том, что такое плохое и хорошее кино. Дело в том, что мы приходим в кино смотреть не реальность. Мы приходим в кино смотреть миф. И это и есть тот самый стандарт, который мы пытаемся углядеть в глубине фильма. Если фильм соответствует близкой, родной и дорогой нам мифологеме о героизме, о любви, о подвигах, о спасителе, я имею в виду в данном случае спасителя как функцию героя, а не как Иисуса Христа, конечно. Когда фильм отвечает нашей потребности в мифе, вот появился фильм «Орда», точно отвечающий достаточно древнему православному мифу. И, в общем, большинство сказало, это хорошее кино. Если фильм этому мифу не соответствует, какой бы он ни был по форме, голливудский, артхаусный или какой угодно другой, и он не соответствует тем мифам, которые для нас актуальны и которые нас интересуют, мы скажем, это плохое кино. На самом деле, все очень просто. И актер, он тоже, на самом деле, не просто человек, играющий какого-то персонажа в реальности. Мы вот об этом забываем. Мы забываем о том, что в определенной степени актер, конечно же, шаман. И он сам, его типаж, должен соответствовать, напоминать о каком-то мифологическом герое. Не обязательно добрым и хорошим, может быть, страшным и ужасным, о титанах, демонах, циклопах. Но если вот такой вот ауры, как сказала бы, наверное, Евгения, актер не имеет, он не станет для нас знаковым. Актер не просто зеркало. Актер – это, конечно, еще и загадочный внутренний образ, некий тип, который по-разному очень классифицировали, но который он себе несет. Актер, любимый актер, сам по себе, несомненно, сказочный герой. Между прочим, этот разговор, конечно, является, может быть, некоторым дополнением к нашим вторникам и четвергам. Здравствуйте, Валентина. О! Валентина. Город Сочи есть у нас? Не слышу. А Дмитрий Владимирович? Добрый вечер. Здрасте, Дмитрий Владимирович. Что ж такое плохое кино? Что такое плохое кино? Ну, да, наверное, надо дать ответ на вопрос, а что такое хорошее кино? Тогда станет известно, что такое плохое кино. Я его только что дал. Вы с этим не согласны? Опять же, население 7 миллиардов и примерно столько же мнений. Не-не-не-не, пожалуйста, я вас слушаю, ваше мнение. Я могу сказать, вернее, предположить со своей точки зрения, что такое хороший актер. Нет-нет, про хороших актеров мы сегодня не говорим. Мы сегодня говорим про хорошее и плохое кино. Вы принадлежите к числу людей, которые считают, что хорошее кино создается хорошими актерами, правда? Ну, в общем-то, не совсем. Потому так, что даже слабый сценарий, слабый сюжет, потрясающая игра актеров того же Михаила Ульянова, того же Олега Янковского могла просто вытащить наверха. Знаете, я очень люблю, например, Михаила Ульянова. Но вот Анатолий Эфрос, уж простите, нет обоих на свете, считал его очень плохим актером. А я очень верю Анатолию Эфросу. Он был великим режиссером, театральным, конечно. Каждый имеет право на свое мнение. Просто вот понимаете, понимаете, какая штука? Опять все это актер вытаскивает. Я пытаюсь объяснить, что он вытаскивает только за счет того, что он сам, если сценарий плохой и режиссер никакой, он сам играет некоторый свой миф. Совершенно верно. Вот. А именно о мифах я сейчас и говорю. Вы знаете, это вот самый, наверное, интересный и четкий эксперимент в этом смысле поставил Джордж Лукас. Ну, у нас в нашем кино было как-то вообще не до того. А это общеизвестная история. Есть знаменитый автор такой гипотезы единого мифа о герое. Джозеф Кэмпбелл, написавший знаменитую книжку «Тысячеликий герой», он один из самых крупных мифологов прошедшего века. Мифологические статуи в американской фантастике. Спасибо большое. И не все, кстати говоря, знают, что Джозеф Кэмпбелл работал с Джорджем Лукасом над сериалом «Звездные войны». От начала до конца. Для чего? Лукас пригласил Кэмпбелла, крупнейшего специалиста по мифу, для того, чтобы характеры персонажей соответствовали порядку, последовательности и цельности мифов, которые они представляют. Эти мифы были взяты из разных культур, и Кэмпбелл должен был проследить, чтобы последовательность событий соответствовала героическому эпосу. Представляете себе, какая сложная история? Существуют разные вариации изложения мифа о герое. И все же в них присутствуют определенные ситуации и модели. И если... У нас не проходит этого в творческих вузах. В Америке проходит, между прочим. Поэтому их штампы, возможно, оказываются так необычайно популярны. Поскольку они на самом деле не штампы сценариев, а не штампы сказок и мифов, которые мы хотим увидеть на экране. Еще раз, я излагаю только ведь... эту версию. Фильм, сказала Света в самом начале нашей передачи, является умелым рассказчиком и любовником тайны. Это, кстати, еще одно свойство любого хорошего фильма. Он всегда разгадывает некоторую тайну. Психология, и, кстати говоря, научная психология, все время про это старательно забывает. Однако фильм не может быть хорошим, если он не пытается ответить на вечные вопросы о тех самых понятиях, которые больше человека. Помните, мы неоднократно о них говорили? Вот если фильм не отвечает на вопросы о смысле жизни, о смысле существования человеческого на Земле, о любви, о Боге, о... чудесах, о закономерностях чудес, о том, почему мы существуем, то он оказывается непопулярным и неинтересным, плохим. А историю, которую мы идем смотреть в кино, знаете, как истории, которые... загадочные, которые по вечерам дети рассказывают друг другу, или мы иногда рассказываем друг другу за семейным столом. Эти истории наполняют нас ощущением великой тайны, которая присутствует в нашей судьбе. Это, наверное, практически все, что я успею сегодня сказать. И я поэтому... предлагаю, может быть, продолжим в следующий раз разговор о кино. несколько раз мы пропустили в прошлом году юбилей фильма «Титаник». То есть юбилей катастрофы «Титаника» и разговор о фильме «Титаник». Вот давайте посмотрим, какие мифы этот фильм раскрывает. Если вы любите этот замечательный фильм, то давайте поговорим о символическом значении катастрофы «Титаника», популярного фильма о «Титанике», и вообще о том, какую роль фильмы играют в нашей культуре, поскольку 15 апреля – Всемирный день культуры. Спасибо всем, кто участвовал в разговоре. Я думаю, продолжим его в следующий раз. Спокойной ночи. Hit.